Пока я был занят турниром и решением проблемы с Детем Миротворца, умудрился упустить из вида некоторые моменты, которые стоило бы проконтролировать. Во-первых, лисица теперь практически не выходила из комнаты, не считая вечеров. Да и то, сегодня я закончил все задачи еще днем, поэтому приехал в общагу пораньше. Работы пока не было, а значит, можно позволить Рудольф немного постримить. К тому же, возле обновленной бронированной двери лежала целая куча открыток. Из этого следовала одна простая истина. Пока котята смотрят Руд в сети, они не гадят своей макулатурой под моей дверью. Во-вторых, Толик слишком сильно увлекся Искрой и теперь никого не пускал к себе в комнату. Ну, за исключением тех, кто входил в исследовательскую группу. Сейчас он сильно напоминал мне Аркадия. Впрочем, оно и не удивительно. Дети часто берут модель поведения своих родителей. Казалось бы, и что тут такого? Парень работает над спасением мира, как-никак. Но проблема в том, что его подружки теперь околачивались в моей комнате. В моей. В итоге, за компьютером сидела Рудольф, то и дело разговаривая странным голоском. На подоконнике расположилась горнична, слушая музыку в наушниках, то и дело подпевая. На кровати лежала Лина и вязала мне носки, изредка что-то бормоча про резкое повышение цен на продукты и какой-то разрекламированный ужасный сериал. Уся превратилась в кошку и бесилась с клубком, который был заботливо отдан волчицей на растерзание. И в довесок ко всему этому, сюда добавились Оксана, Люся и Машуня. Первые две всегда играли в настолки у Толика, но сегодня они решили тайком разложить партию в покер. Вместо денег, фишки оценивались часами внимания Толика. Златан всемогущий, какой же это бред, играть на часы свиданий при этом, они даже не спросили мнения самого Толика. Конечно, ведь приз должен сидеть у себя в туалетной лаборатории и спасать мир. А, что тут забыла Машуня, для меня оставалось загадкой. Сама она заявила, что якобы получила разведданные, будто мой фан-клуб планирует нападение на комнату, и ее задача – оберегать мое целомудрие. Целомудрие, мое, даже звучит смешно, да и мне почему-то казалось, что раперистка нагло насвистела и просто пришла потусить. В конечном итоге, моя священная обитель постепенно превращалась в самый настоящий балаган. И нет, я сейчас не про планету с вымирающими кошкоженами. Как в такой обстановке выполнять домашние задания? Недолго думая, я решил, что самым правильным вариантом будет свалить в ванну к Вертолима. Пацаны не любили шум, поэтому дрыхли на подоконнике рядом с унитазом. «Пардоньте, я включил свет, я присоединюсь». «Ладно», — заунывыч помахал щупалкой, мол, «да все нормально, проходи и чувствуй себя, как дома». Эх, наверное, в жизни каждого мужчины порой настает тот самый момент, когда совмещенный санузел превращается в этакую крепость одиночества. Место, где ты можешь перевести дух от бытовухи, отдохнуть от навалившейся на тебя социальности и прочих радостей совместной жизни. Совместной, с кем, а тут уже не важно, как повезет. Мрадство. Настя же уехала до завтрашнего дня. Надо было попросить у нее ключи от их тамбура и зависнуть с Дуняшей. Но, да ладно, будем работать с тем, что есть. Только я раскрыл учебник по магическим символам, как боковым зрением заметил нечто громоздкое и блестящее рядом с купелью. Ах да, кубок. А рядом с ним покоцанный комбинезон, который стоит отдать на ремонт и... Опа! Я отложил учебник и развернул бумажный сверток. Мне в руки вывалился белоснежный рукав из очень мягкой и приятной на ощупь ткани. Печать дракона. Пацаны, видали, что выиграл? Вертолима с большой неохотой посмотрели на бомбер. Это, считай, что магический артефакт. Жаль, конечно, что мне он будет мал. Я развернул бомбер полностью, и тот вспыхнул ярко-золотым пламенем. Благо, что ткань не пострадала и осталась такой же мягкой и белоснежной. Это, что за новости дня? Неужели магия иссякла? Не может такого быть. Нужно срочно попробовать. Недолго думая, я напялил бомбер на себя и застегнул молнию. На удивление, он оказался мне в самый раз, а еще в нем было очень тепло и уютно. Неужто подстраивается под размер нового хозяина? Круто. Даже немного жаль, что магические артефакты мы будем изучать только в следующем году. Хотелось бы мне понять, как местные заклинатели прописали код для подобных безделушек. Понятно, что в большинстве своем там были задействованы энергетические самоцветы и переносные магические конструкты. Но мне очень хотелось узнать подробности. Так, я еще раз посмотрел на себя в зеркало. Под лицу, все к лицу. Но, кажется, Нарифуми упоминал, что использует кофту, как боевой костюм и бронежилет. Думаю, нам стоит проверить. Вертолима заинтересовались и ждали, что будет дальше. Хихаль, не будешь ты так любезна? Попросил я, взяв с полки свою опасную бритву. Ой, давай ты не будешь страдать ерундой, а? Забыл, как свое сикозное личико поломал в тренировочном зале. Не хватало еще, чтобы вены себе случайно порезал. Хихаль, я не шучу, мне надо убедиться. Ох, недаром говорят, что первые 40 лет детства мужчин самые сложные. Тьфу, защита отключилась, и я начал пробовать разрезать мягкую ткань. Златан, меня подери, работает. Обрадовался я, не могу даже надрез сделать. А, что ты хотел? Хихаль вернула защиту обратно. Эта кофта зачарована древней магией очень могущественного духа. Естественно, бритва ее не возьмет. А этот дракон еще жив? Нет, почил уж, как лет 700, тоже был могущественным древним. Стоп, а как тогда работает защита? Я читал про руны и переносные конструкты. Если божок умирает, то и печать тут же пропадает. Как такое возможно? Точного ответа на это у меня нет. Но есть предположение, что Куранти был настолько старым, что его энергия попросту перемешалась с общим фоном Зарницы. Поэтому его печати все еще работают. Звучит крайне противоречиво. Есть такое. Но другого объяснения у меня нет. Ладно, в любом случае, очень полезная вещица. Наверняка сгодится. Я снял бомбер и, аккуратно сложив, спрятал обратно в сверток. Затем начались самые тяжелые 2 часа в моей жизни. Я изо всех сил пытался сосредоточиться на учебе, но гул из комнаты постоянно мешал и отвлекал. Несколько раз даже пришлось выйти и гаркнуть. Однако выдержки молодых бестий хватало очень ненадолго. Кое-как доделав задание по истории магии, я понял, что котята конкретно так достали, и мне необходима тишина. А еще хотелось съесть какую-нибудь дрянь, типа двойного большого молодца или мраморного богатыря из «Вкусно и ладно», а еще лучше шаурмы в какой-нибудь простецкой забегаловке. Почему бы и нет? Сегодня такой потрясающий вечер пятницы. Взяв с собой всех вертолима, я вышел из ванной комнаты. «Флеш-рояль!» — не своим голосом воскликнула Люси и швырнула карты на стол. «Твою ж мать!» — выругалась Оксана. «Еще раунд. Я ставлю неделю. Девчата, я поеду сгоняю по делам. Не теряйте!» — произнес я, но обратила на меня внимание только Машуня. «Тебе помочь?» — с надеждой спросила она. «Благодарю. Справлюсь сам. Наслаждайся игрой». Усмехнулся я и покинул комнату. По идее, шаурма и «Вкусно и ладно» есть неподалеку от университета. Так что, быстренько сгоняю и вернусь обратно. Вопрос только, поесть там или взять с собой? А, к черту, лучше там. Когда везешь быструю еду домой, она успеет сопреть и остыть. Да и на вкус потом, как картон. Санек быстро подкатил к воротам, поскольку я запряг его еще днем на случай, если Насте понадобится помощь. «Куда поедем?» — поинтересовался ратник. «Давай в...» — я закрыл глаза и подумал, чего из гадости мне больше хочется. Ладно, давай в Шавуху. «Принято в Шавуху», — усмехнулся Санек, и мы двинули в сторону центра. Вечерние дороги уже пустовали, поэтому внезапно выплывший из мрака Роллс-Ройс было крайне сложно не заметить. Макэль специально держался на расстоянии, отчего выглядел еще подозрительнее. «Санек, ты это видишь?» «Вижу, ваше благородие. Револьвер у меня под рукой, а у меня арматура и слизнюки. Ладно, едем и делаем вид, что ничего не заметили. Если пойдут в агрессию, дадим отпор». «Принял, ваше благородие». Однако Роллс и не думал нападать. Тихонько плелся позади с видом мимо крокодила. И, кого там принесла нелегкая? Неужели простое совпадение, и это всего лишь обычные дворяне, которые торопятся домой? В итоге мы припарковались возле дома дяди Шаурмы 24 часа, и Роллс-Ройс благополучно остановился неподалеку. «Вот шельмы», — выдохнул я, положив ладонь на рукоять Джекича. «Только попробуйте вякнуть, мигом башки снесу». «Мне ждать вас здесь?» — поинтересовался Санек. «Чтобы они убили тебя?» «Нет, спасибо. Пойдешь со мной. И двери запри. Не хватало еще, чтобы бомбу подложили». Я вытащил тяпу и аккуратно спустил его на пол. «Сиди тут и следи за всем. Если что-то будет, доложишь». Слизень одобрительно кивнула и залез на подлокотник. Мы с Саньком зашли в кафе, и я почувствовал аромат пищи богов. Толик уже не раз показывал мне это чудо в кружке Харитонова, но ребята пока не дотягивали до уровня душевного дядьки шаурмейкера. «Добрый вечер», — обрадованно произнес смуглый усатый дяденька. «Как настроение?» «Отличное», — я улыбнулся в ответ. «Можно нам 2 двойные с курицей и с луком маринованным?» «Не вопрос, сейчас сделаем». Шурмейкер подошел к огромному вертелу, на котором аппетитно шкварча, вращался огромный рулет из куриного мяса. Вытащив здоровенный нож, шеф ловким движением отрезал двойную порцию, а затем сгреб все на разделочную доску. Наблюдать за готовкой – отдельное удовольствие. Шаурмейкер буквально парил над небольшими контейнерами, аккуратно собирая ингредиенты в широкий лаваш. Санек аж сглотнул, пока наблюдал за представлением. Спустя 5 минут шаурмейкер протянул нам 2 свертка. «Пожалуйста, 7 рублей. Вот, я протянул 10. Сдачи не надо. Здоровья тебе, добрый человек», — радостно ответил дядька. «Приятного аппетита». «Благодарю. Мы заняли столик в углу, хотя сегодня у дяди шаурмейкера явно была просадка. Вообще никого». Санек больше не мог сдерживаться, поэтому голодным ураганом налетел на пищу богов. «Да, этот вкус невозможно ни с чем сравнить. А, ведь по сути, тут просто кура-гриль, овощи, лаваш и соус. Хотя в нем то и кроется весь секрет». Симон рассказывал, что у каждого шаурмейкера свой рецепт, и 2 одинаковых шаурм ты никогда не найдешь, даже если это обезличенная и бездуховная сетка. Я продолжал уплетать пищу богов, то и дело поглядывая на вход и окна. Что-то наши преследователи не торопились к нам присоединиться. Хотя, нет, вру. Спустя несколько минут, звонко брякнув музыкой ветра, в кафе зашла невероятной красоты женщина. На виде ей было, ну, думаю, чуть больше 30. Одета очень дорого. Длинные черные волосы красивым каскадом не спадали почти до самой талии. А бюст? Златан всемогущий. Такой бюст может похитить душу любого мужчины. Но только не меня, ибо мое сердце занято. Таинственная незнакомка посмотрела на меня и загадочно улыбнулась. «Нет, ну что за испытание верности, госпожа, извините, но мои холостяцкие скитания подошли к концу». Однако спустя мгновение, за женщиной зашел невысокий пухлый дяденька в дорогущем синем мундире. «Галя, у нас отмена», — хохотнула Хихаль. «Она с кавалером. Не стыдно тебе подслушивать мои мысли?» — злобно спросил я. «Ты слишком громко думаешь, дорогой. Арррррр». Пухлиш тоже начал сверлить меня взглядом, но крайне недобрым, в отличие от своей пассии. «Да, чего им надо? Если продолжат пялиться, я же не сдержусь и что-нибудь скажу». Но ребята ожили и, заказав чай, ушли в противоположный угол. Черное платье с дорогущим манто из белоснежного песца совсем не сочеталось с дешевыми пластиковыми столиками этого кафе, но зато дядька шаурмейкер светился еще ярче. Уверен, к нему не часто заходят такие шикарные барышни. Добив пищу богов, мы с Саньком еще раз поблагодарили шефа, а затем быстрым шагом дошли до Макаля. Странная парочка дворян не торопилась. Ну, да и пес с ними. Может быть, хотели сделать мне деловое предложение, но духу не хватило. «Все хорошо?» — спросил я у Тяпы. Тот кивнул щупалкой. «Хихаль, он комментирует?» «Нет, сказал, что все хорошо». «Ладно, возвращаемся в общагу». Шаурма спасла меня от тоски. С облегчением выдохнул я. «Вот, иногда находит нечто странное. Такое совершенно идиотское и низменное желание съесть что-то ужасное, вредное, порицаемое сторонниками здорового питания. Но кажется мне, что в душе все зожники на самом деле очень злые и завистливые. Но зато здоровые, красивые и ухоженные. У всего есть своя цена». Как только мы прибыли к университету, я заметил, что Машуня стоит на крыльце, прямо возле общежития. Жрица ада, будучи в своем кошачьем облике, обтерлась о замшевые сапожки раперистки и, что-то пожелав, поспешно удалилась в здание. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, засунув руки в карманы, словно типичный хулиган. «Нет, все в порядке», — холодно ответила раперистка и одарила меня максимально ледяным взглядом. «Ее сегодня нет. В плане, Насти сегодня нет», — строго произнесла Машуня. «И что с того?» «Ничего», — фыркнула Слуцкая и отвернулась. «Проводишь меня до общежития? Зачем? Хочу поговорить». Казалось, что голос раперистки дрожал от гнева. «Ладно, идем». Я подал Машуне руку. Слуцкая тут же жадно схватилась за нее, а затем и вовсе прижалась ко мне, словно боясь упасть. «Завтра, важный день», — раперистка нагло приобняла меня. «Ты же помнишь про свою роль?» «Конечно, помню. Насти завтра тоже не будет. Поэтому я хочу попросить, чтобы ты играл свою роль перед всеми, и до самого конца. Пообещай мне, это важно». «Конечно, буду. Мы же сразу договорились. Но, я не совсем понимаю, к чему ты вообще начала этот разговор?» Машуня ничего не ответила. Она резко остановилась, а затем, словно голодный хищник, набросилась на меня. От неожиданности, я даже не стал сопротивляться. Это был не поцелуй, а скорее жадный укус моих губ. Очень неоднозначное ощущение. И немного заводит, и одновременно оценивает, сколько потом от этого может быть проблем. «КХМ, КХМ!» Послышался недовольный мужской голос со стороны ворот. Отлепив яростную Машуню от себя, я повернулся и увидел уже знакомого мне пухлиша в дорогом мундире и прекрасную даму в черном платье с манто из песца. Да, какого черта нет, я сейчас им точно все выскажу. Ненавижу, когда за мной следят. «Мама, папа!» — ужаснулась раперистка, моментально побледнев. «Че, что вы тут делаете?» «Пришли проведать тебя», — с хитрой улыбкой ответила женщина. «И посмотреть на твоего жениха, любителя дешевых забегаловок», — недовольно пробурчал отец семейства. «Глеб», — одернула его жена, — «прояви хоть каплю уважения. Перед нами избранник Марии. Посмотри, какая красивая пара». «Ага, настолько красивая, что позволяет себе лишнего на людях», — не унимался глава дома. «Первокурсникам нельзя заводить отношения. Нашу дочь могут обвинить в нарушении устава. Нашу любимую, талантливую и самую лучшую дочь на свете. Великую наследницу дома Слуцких. Машунь, я жду объяснений. И я ни за что не поверю, что такая целомудренная и воспитанная девушка проявила инициативу первой. Это явно Владимир. Ну, глазки Машуни виновато забегали. Как бы, тут такое дело. Ох, чего мы за решеткой стоим, как заключенные?» — насупился Слуцкий. «Владимир, хочу лично пожать твою руку. Честно, мы думали, что Машуня никогда не начнет общаться с мальчиками. Она у нас недотрога». «Фига се недотрога. Выходи, сынок, немного поболтаем». Глава дома жестом позвал меня. «Нечего больше утаивать. Возможно, скоро породнимся, зятек». «Зятек?» — пролетело у меня в голове опасным набатом. «Прощайтесь с Бицелами, господин Демидов. Прощайтесь, пока Настюша не вернулась. Хо-хо-хо». Пхихаль опять веселилась, а я готов был проклясть все на свете. «Ну, Машуня, спасибо, удружила. Это было нечто». Отряхаясь от снега, выдохнула Мей. «Брон, ты живой?» «Живой», — отозвался старикашка, вытаскивая из чемоданчика шприц с эмульсией ускоренной регенерации. «Нога немного шалит. А, так, жить буду. Сколько мы тут пролежали?» «Часов 6. Я уже ног не чувствую», — пожаловалась протарианка. «Ребят, там обезболик остался?» — с надеждой спросил Фейт, перетягивая остатки левой руки жгутом. «Немного побаливает». «Немного», — ужаснулась Мей, и, подбежав к командиру, воткнула шприц с эмульсией в почерневшее плечо метаморфа. «Главное, оставайся в сознании. Сейчас соберем все необходимое и пойдем на сигнал перехватчика. Крепись, Фейт. Хех, с месяц назад ты мечтала, чтобы я умер», — усмехнулся Красинус, чувствуя, как тепло распространяется по его телу. «Ситуация изменилась», — недовольно ответила Мей. «Сейчас нам нужно держаться вместе, иначе погибнем». «Справедливо», — вздохнул Фейт, пытаясь не отключиться. «Рука отрастет только через неделю, так что теперь вы моя боевая мощь». «Прекрасно, тогда нам точно крышка», — хохотнул старик. «Встать сможешь?» «А, как же». Красинус с кряхтением поднялся на ноги. «Тяжко, но идти смогу». «Сколько там до перехватчика?» «Примерно 2,5 километра. Дойдем за полчаса, если в сугробах не утонем». Мей оторвала прожженный кусок металла, а затем привязала на трос. «Брон, скидывай все сюда, чтобы на руках не тащить. Вместе потянем». «Хорошая идея». Старик тут же принялся скидывать лекарства, немногочисленные запасы еды и патроны для лазерного оружия. «Этого должно хватить, чтобы добраться до Хорта Миноси. А там, там уже посмотрим. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть отличная отмазка». «Приехали эти ублюдки и сбили наш корабль к чертовой матери», — протарианка сделала вторую петельку и протянула Брону. «Как будто нас и не существовало. Просто проехались верхом. Возможно, они это сделали специально», — задумчиво произнес Фейт. «Мы для них просто мусор. Они не знают, на чьей мы стороне», — возмутилась Мей. «Даже не установили контакт, не спросили коды. Просто сбили и все, уроды. Ненавижу. Интересно, зачем они сюда прилетели?» Брон схватился за петельку и потащил имитированные сани вперед. «Кто ж их знает, может быть, по воле какого-нибудь сумасшедшего миротворца», — пожав плечами, предположила протарианка. «Ладно, главное, дойти до перехватчика, и если он в порядке, то свалить к Златану с этой планеты. Если Шантир нас поймает, это все, конец. Эх, а ведь я когда-то даже служил у нее лекарем в одном из гарнизонов. Вздохнул Брон. Давно это было, даже слишком, чтобы быть правдой. Но одно я знаю точно, Шантир лучше не злить, и лучше вообще не попадаться ей под руку. Я читал про ее темное прошлое. Кто из них был круче, Кейн или его чокнутая сестра, еще поспорить можно. Поспорить, значит, из-за снежных веток послышался приятный девичий голосок. А, как по мне, тут все прозрачно. Кто здесь? Испуганно пискнул старик, вытащив из кармана фонарик. Покажись, с радостью. К ребятам вышла юная девушка в белоснежном утепленном комбинезоне и дружелюбно улыбнулась. Что, разбились? Не лезь не в свое дело. Прорычал Фейт, выхватив из кобуры пистолет. Трейсеры нам тут не нужны. Вау. Незнакомка подняла руки. А ты у нас, значит, главарь? Это не важно. Проваливай, иначе я обеспечу тебе прыжок. Ха-ха-ха-ха-ха. Пистолет начал плавиться, а горло метаморфа, как будто забило ватой. Не могу дышать. На колени, улыбка девушки стала жуткой. Живо. Ладно. Фейт рухнул коленями в снег. Мия и Брон поспешили сделать то же самое. Тыкать пистолетом в защитницу этой тиры, смело, и очень глупо. Незнакомка подошла ближе, но еще хуже, не назвать своего имени. Фейт Красинус, прокряхтел метаморф, пытаясь загородить собой протарианку и старика. Я, командир этой группы, по всем вопросам говорить со мной, остальные, так, жалкие прихвостни, собачки Саджа, мило. Простите, а с кем мы имеем честь общаться? Осторожно поинтересовалась Мей. О, ничего особенного. Просто императрица Шангалай Лабе. Девушка плавно поднялась на 1.5 метра над снегом, а ее глаза вспыхнули ярко-белым пламенем. Чокнутая сестра Кейна. Ну, или, Шантир-пожирательница галактик. Смотря, по какой причине запомнилась. Хе-хе, хе-хе, хе, истерично захихикал старик. Нам всем п. Остаток фразы унес внезапный порыв ледяного ветра. Глава 3. Это, временное, пытаясь скрыть виноватые нотки, произнес Глеб Егорович, приглашая нас в Роллс-Ройс. Ах да, местная элита не особо ценит зарубежный транспорт. Считается очень модным ездить на Макалях именно отечественного производства. Оно и не удивительно, если вспомнить, сколько стоил тот же лимузин марки Руссо Балт. Благодарю, ответил я и устроился на роскошном белоснежном диване. Красиво у вас тут, не у нас. Говорю же, временное, пока мой Руссо Балт в ремонте. Буркнул Слуцкий, услужливо закрыв за своей супругой дверь. Итак, наконец-то все в сборе. Владимир Аркадьевич, прошу простить меня за грубость. Но, когда я узнал от любимой супруги, что наша маленькая дочь нашла себе, он сделал многозначительную паузу. Молодого человека, я был вне себя от ярости и злости. Однако, когда я узнал, кто именно этот молодой человек, ко мне пришло осознание, что моя дочь сорвала джекпот. Папа, Машуня была красная, словно вареный рак. Ну, какой еще джекпот? Тот самый, когда выигрываешь в лотерее, дочь. Хмыкнул Глеб Егорович и вновь обратился ко мне. Послушай, зятек, Машуня, единственный ребенок в нашей семье. И это не просто дворянка с титулом, а наследница огромной производственной империи. К такой нужен особенный подход, только серьезные отношения и ответственность. Сам все понимаешь, папа. Возмутилась Машуня. Ну, хватит уже. А, что хватит? Нахмурился глава дома. Мы, люди серьезные. Да и Демидовы, по сути, тоже. Я очень надеюсь, что зятек перенял от них все самые лучшие качества. Ох, бедная наследница огромной производственной империи явно была готова провалиться сквозь землю. Так, как? Глеб Егорович с подозрением сузил глаза, а затем закрутил темно-русый ус. Зятек, что чувствуешь к нашей любимой дочери? Глеб, ну, ты, как всегда, вступилась госпожа Слуцкая, слишком прямолинеен в вопросах, в которых нужно быть максимально плавным и аккуратным. Женщина посмотрела на меня и обворожительно улыбнулась. Меня зовут Олимпия Борисовна. Прошу прощения за моего супруга. Он бывает чрезмерно грубым и прямолинейным. Такое уж воспитание. Слуцкие, это в первую очередь дисциплина, невероятная педантичность и непомерное желание получить все самое лучшее. Иного же не дано. Правда, дорогой, ну, Глеб Егорович недовольно насупился, я просто переживаю за Машуню, а Владимир Аркадьевич выглядит, как типичный сердцеед и дамский угодник, да, неужели, возмутился я, хмурый вытянутый парень, к тому же, еще и седой не по годам, ну, прям вылитый мачо, не стоит принимать близко к сердцу, улыбнулась Олимпия, на самом деле, Глеб у нас душка, особенно, когда никто не видит. Просто сейчас он сильно переживает и пытается это скрыть под маской строгого отца. «Я и есть строгий отец», — прорычал глава дома. «Всенепременно», — согласилась госпожа Слуцкая и вновь посмотрела на меня. «Но пока опустим это. Лучше расскажи, кем ты видишь себя через 10 лет?» «Через 10 лет? Очень странно. У меня сложилось ощущение, словно Олимпия пропустила с десяток первых вопросов. Даже не поинтересовалась, на каких правах я у дома Демидовых. Неужели мои деньги их совсем не интересуют? Хочу самостоятельно встать на ноги, не зависеть от родителей. И в итоге, было бы неплохо создать свой дом», — честно ответил я. «Похвально», — улыбнулась Олимпия. «О, этот хитрый взгляд. Кажется, теперь все стало немного понятнее. Опытная мама всегда будет оберегать свое дитятко от назойливых кавалеров-пустышек. Плавали, знаем. Скажи, у тебя уже были отношения с девушками до Машуни? Мне всего 17 лет», – парировал я. «Большую часть своей жизни я был озадачен вопросами выживания, а не поисками отношений. Машуня – девочка с характером. Она тебя не обижает?» «Нет, на данный момент у нас скорее платонические отношения». «Вот как?» «Казалось, что госпожа Слуцкая уже вовсю считывает информацию из моей головы. Столь жутко заинтересованный и в то же время взрослый взгляд я видел только у Шанга. Та тоже была тем еще любителем разыграть партийку в психологический покер. Я желаю узнать Марию поближе прежде, чем делать серьезные шаги. Не хочу, чтобы она потом жалела о своем выборе и каждую ночь плакала в подушку». Это был выстрел из крупнокалиберного револьвера. Просто крышесносный удар по родительской гиперопеке, как по-взрослому, скромно улыбнулась Олимпия. Но я-то видел, за этой улыбкой скрывалась ухмылка демона, который уже прекрасно все понял и теперь пытался найти брешь в моей защите. «Скажи, а что именно тебе понравилось в Машуне?» «Целеустремленность и чистая душа», честно признался я. В этот момент Глеб Егорович усмехнулся, словно услышал несусветную чушь, и я прекрасно его понимал. «Когда твоя дочь вторая красотка в университете, как-то подозрительно слышать от ее парня, что он оценил именно целеустремленность и чистую душу». «Что?» Лицо госпожи Слуцкой стало максимально строгим, и она с осуждением посмотрела на главу дома. «Нет-нет, я о своем», – тихо ответил Глеб Егорович и опасливо сглотнул. Дальше Олимпия начала рассказывать о некоторых мелочах из их семейной жизни. «Я сперва внимательно слушал, но...» «Стоп, что-то тут не складывается. Вот, прям совсем не складывается. Если буквально минутой ранее Глеб Егорович вел себя, как самый главный человек на планете, то сейчас вдруг резко сдулся». В его последнем ответе звучало опасение. «Нет, с чего бы столь строгому человеку опасаться милую прекрасную женщину? Глеб у нас душка», — проплыло в моей голове. «Особенно, когда никто не видит. Златан всемогущий. Теперь-то до меня стало потихоньку доходить, что именно тут происходит». Глеб Егорович был явным авторитетом для Машуни. От него передалась невероятная целеустремленность, сила духа и вполне приличные лидерские качества. Я неоднократно читал про все предприятия Слуцких, и Нюня точно бы не смог такое потянуть. Но кроме хороших качеств, от Глеба Егоровича передалась еще и напускная строгость с притворной безэмоциональностью. Машуня буквально прятала саму себя за огромными укрепленными блоками холодной стервы. Но то мягкое и няшное нутро, прямо как ее комната с огромным количеством плюшевых игрушек и сотни оттенков розового, пряталась где-то в глубине души. Так и получилось. Снаружи непроницаемая леди, лидер, не глава, а именно лидер банды раперистов, которые были готовы пойти за ней и в огонь, и в воду. Все это, как верно подметила Олимпия, было лишь защитным панцирем, поскольку аристократ должен быть всегда максимально собран и сосредоточен. Он не имеет морально права показывать свои настоящие эмоции, ибо в мире дворян очень важно, что о тебе говорят другие. Внутри – мягкая, чувствительная и очень нежная натура со своими специфическими увлечениями, которые Машуня могла показать лишь избранным и самым близким. Мне даже это немного польстило. Однако сейчас интересовало нечто другое. Несмотря на все величие главы дома, стоило Олимпии сказать свое слово, как Глеб Егорович мгновенно становился шелковым и очень податливым. Так, что же скрывалось за милой улыбкой госпожи Слуцкой? В голове промелькнуло, как бедный глава дома стоит на коленях с кляпом во рту, а Олимпия, с издевательской улыбкой, тыкает ему в щеку здоровенным черным хлыстом. Ну, конечно, госпожа Слуцкая была ярым доминантом во всех бытовых аспектах семейной жизни, а Глеб Егорович, этакий плюшевый медвежонок-добытчик, который всем руководил, но был максимально зависим от своей супруги. Невероятный, но очень эффективный тандем. Теперь все встало на свои места. Как говорится, яблочко от яблони. Только, я всегда думал, что девочки из благополучных семей ищут аналог отца, а не матери. Но, тут уж, видимо, как повезет. И невинная любознательная Машуня, чувствуя странное, но в то же время очень приятное напряжение в отношениях между мамой и папой, сама ненароком стала такой. Бррр, жесть, какая. Именно поэтому, ваши отношения, это не просто романтика и большое светлое чувство, но еще и очень выгодная перспектива. Однако это в случае, если у вас все получится. Улыбнувшись, произнесла Олимпия. Хаем, я взглянул в окно. Знаете, я все понимаю, но одна маленькая деталь никак не хочет сходиться. О, чем это ты? Прорычал Глеб Егорович. Какая еще, к черту, деталь? Вот вы говорите, что Мария, единственный ребенок в семье, наследница крупного и весьма влиятельного дома, и мне вполне понятны ваши переживания по поводу ее потенциального жениха. Однако я все никак не могу понять одну вещь. Мария не интересовалась мальчиками, до встречи со мной. Продолжай. Глава дома сверлил меня злобным взглядом. У единственного ребенка в обеспеченной семье всегда есть все, что ему нужно. Зачастую, такой ребенок вырастает максимально наглым и избалованным. Однако вам, каким-то чудом удалось воспитать в Марии полное отсутствие любопытства к противоположному полу, кроме того самого, принца, жениха, называйте, как хотите. Мария четко знает, чего хочет. И да, во мне чудом уместились именно те черты характера, которые ее так сильно влекут. И вы так фальшиво упоминали о выгоде. Словно, так надо. Словно вы просто хотели запудрить мне мозги. И у вас почти получилось. Однако за весь наш разговор вы ни разу не спросили о моем положении в доме Демидовых. А вам, если уж на то пошло, должно быть известно, что я омский сирота, которого чудом спас Анатолий Аркадьевич, мой старший брат. Вы сейчас рассказывали именно об аспектах своей семьи. Сколько ваш дом зарабатывает? Сколько у вас предприятий? И куда ваше производство пойдет в перспективе? Вы рассказывали о своей семье, о том, какая Мария хорошая и ответственная девушка, в чем я, в принципе, и без того успел убедиться самостоятельно. Единственное, что вы спросили лично у меня, кем я себя вижу через 10 лет, и что я чувствую по отношению к Марии. Поверьте мне, ни один дворянин не стал бы спрашивать подобных вещей. В первую очередь, вы спросили бы, сколько приносит мой парк, когда я закончу строительство цеха и запущу конвейер, чем планирую заниматься дальше, и каков мой процент в завещании. Мы можем себе позволить не уточнять, сколько зарабатывает потенциальный муж дочери. При желании, вам даже не нужно будет работать, фыркнул глава дома. Машуне уже скоро 21 год, это имперское совершеннолетие. Пора бы уже задуматься о будущем. Неужели? Злорадно усмехнулся я. Вы так дотошно спрашиваете, потому что у вас есть выбор. Не понимаю, о чем ты? Прорычал Глеб Егорович, и от злости его глаза чуть не вылезли из орбит. Ну и кто он? Надменно спросил я. А вот это уже совсем не твое дело, понял? Запротестовал глава дома. Тише, дорогой. Нас раскрыли. С грустью вздохнула Олимпия. И нужно уметь принимать поражение. А вот господин Демидов, хорош, ловко все подметил. Так, я достоин узнать ответ, или нет, настоял я. Тут, сложное дело. Госпожа Слуцкая задумчиво посмотрела на своего супруга. Можно я скажу? Виновато спросила Машуня. Можно, согласился я. На самом деле, мои родители очень дружны с домом Волковых. И, когда-то давно, когда я была совсем маленькой, мы часто ездили к ним в Пермь. Я играла с их старшим сыном, Витей. Он старше меня на 2,5 года. И наши родители заключили договор, что когда я достигну имперского совершеннолетия, то есть 21 года, то тут же обручусь с Витей Волковым. Но при условии, что мы оба будем свободными. Какой банальный и одновременно, слегка неожиданный штамп. Усмехнулся я и откинулся на спинку дивана. Нет, я правда обескуражен. Понимаешь, когда Вите исполнилось 10 лет, его отправили в кадетский корпус, и мы больше не виделись, да и не общались толком. У него своя жизнь, а у меня своя, но Волковы, им уж очень хочется сблизиться и сделать экономический союз. Оксана у них бунтарь, и родителей особо не слушает, поэтому на нее надежды нет. А Витя, он покладистый и домашний мальчик, закончила за дочь Олимпия. Он выполняет все, что говорят родители. такой уж он у них. Можно подумать, нам будет плохо от союза с Волковыми», — хмыкнул Глеб Егорович. «Сыч уже давно говорит, что готов поделиться производственными мощностями в Перми. Для нас это весьма лакомый кусочек. А почему вы не можете просто договориться?» — удивился я. «Вы же, друзья, неуч», — вздохнул глава дома. «Если бы все было так просто, я бы уже давно захватил треть производственных предприятий Перми. Не бойся, к Демидовым эта отрасль не относится. Но проблема заключается в том, что, как только мы начнем передавать друг другу собственности сырье в обход налогов, это заметит императорская антимонопольная служба. Впаяют таких штрафов, что мы потом в одних носках останемся. Да и наш титул будет под угрозой. И я еще молчу про то, что, когда меня не станет, все эти пермские предприятия могут достаться императору. Он своей выгоды не упустит. А если Машуня выйдет замуж за Вития, то мы тут же все оформим, как приданное. Машуня будет директором предприятий, а Витяй – хозяином земли, которую сдадут для нас в аренду. Не прикопаешься. А годик-то последний, уже на исходе. И, если Машуня никого себе не найдет, спровадим к Витию. Нам-то с Олей как-то не к спеху свадьба дочки. Однако Волковы так просто от нас не отстанут. Будут тыкать договором. Что написано пером, не вырубишь топором. В детстве они казались мне такими дружными. Это жестоко, возразил я. Пхе, Глеб Егорович лишь усмехнулся. Вот, ты, как будто с неба упал, ей-богу. Вообще-то, так оно и есть. Дорогой, не надо грубить. Владимир же сам сказал, что долгое время был немного в другом положении. Еще не успел узнать все тонкости нашего мира, пояснила Олимпия, а затем обратилась ко мне. Ты пойми нас правильно, Владимир, мы не гоним тебя, и ни в коем случае не хотим расстраивать нашу любимую дочь. Просто если у вас все несерьезно, или, упаси бог, Машуня решила нам солгать, чтобы не выходить замуж за Виктора. Погодите, то есть, она уже вам врала, удивился я. Было дело, вздохнул Глеб Егорович, закатывала истерики, что Виктор, якобы, жестокий тиран. Ага, ты бы его видел, мальчик, божий одуванчик. Он и пальцем никого не трогал никогда. Но Машуня решила, что клевета в данном случае будет лучше. Даже вспоминать не хочется. Это правда, я посмотрел на раперистку. Та лишь смущенно вздохнула. В общем, нам важно, чтобы у Машуни все было по-настоящему, продолжила Олимпия. Иначе, это будет проблемой для нашей семьи. Мы, как дворяне и землевладельцы, должны постоянно развиваться. Да и, чтобы просто стоять на месте, в наше время нужно очень быстро бежать. Ты же сам, предприниматель, должен понять, и упускать потенциальную выгоду мы не имеем права. Какие разговоры пойдут про наш дом? Сложно. Вздохнул я и взял Машуню за руку. Мне еще стоит многому научиться у дворянского общества. Это факт. Но учти, зятек, холодно произнес Глеб Егорович. Не думай, что можешь вот так просто играться с Машуней. Мы следим за тобой. Разобьешь ей сердце, пеняй на себя. Дорогой, я не уверена, что мы можем угрожать Владимиру Аркадьевичу, вполне справедливо заявила госпожа Слуцкая. Поэтому мы просто будем надеяться на его воспитанность. Уверена, на такого мужчину можно положиться. На слово «мужчину» Олимпия сделала явный акцент. Она только что поставила здоровенную ловушку. И будь я человеком, мигом бы попался в нее. Ох, казалось, что раперистка сейчас проплавит салон и упадет на промерзший асфальт. Времени, без 15:11. Могу я попросить закончить этот неловкий диалог? Мы волнуемся за тебя, и мы должны были узнать правду, заявил Глеб Егорович. Но более не смеем отвлекать. Хороших снов, пожелала хитрющая Олимпия Слуцкая. Спокойной ночи, добавил Глеб Егорович. И вам спокойной ночи, ответил я. И когда пожал главе дома руку, тот злобно зыркнул на меня, а затем тихо прошептал: «Учти, Машуня, самое ценное, что есть у меня, цени ее, дорожи ею, иначе мне будет наплевать, насколько ты страшен и силен, не переживайте», — улыбнулся я, — «уверен, все будет замечательно, надеюсь». С этими словами Глеб Егорович поспешно закрыл дверь дорогущего авто. Роллс-Ройс плавно укатил на главную дорогу. «Знаешь, любовь моя, убедившись, что никто не смотрит, а родители уже заехали за деревья, я схватил Машуню и прижал к себе. Больше всего в этой жизни я ненавижу ложь, в которой для меня нет абсолютно никакой выгоды. Прости, я хотела сказать. Правда, виновата», выдохнула раперистка, но тут же сделала очень развратную физиономию. Чертовы мазохисты, их даже нормально схватить нельзя. Того и гляди, начнут издавать развратные звуки. Думаешь, я поверю, будто ты это все не подстроила? Да, я. Машуня нежно обхватила мою руку ладонями. Мне правда очень стыдно, но я не знала, что делать. Витя объявился так внезапно. Я была напугана. Напугана, усмехнулся я. Знаешь, будь я честным человеком, то рассказал бы сейчас твоим предкам всю правду. Вот, как оно есть. Начиная с постиранной в экспрессе рубашки и заканчивая твоей похотливой сутью. Да, мне очень льстит, что ты вымещаешь на мне все, что сдерживала столько лет. Но ты должна понять, это все фальшь. Настя попросила тебя, как лучшую подругу, просто помочь ей. И, что сделала ты? Обвенчала с собой, чтобы не выходить замуж по расчету? Володь, я правда не думала, что все зайдет так далеко. Не думала? Хорошо, я тоже думать не буду. И оставлю все на тебя. И для тебя будет лучше, чтобы я вышел сухим из воды. Иначе, я все расскажу Насте. Посмотрим, что она на это скажет. Виктор одержим этим договором. Ему не нужна я. Ему нужен союз с моим отцом. И он появился так внезапно. На позапрошлых выходных. Я не знала, что делать. Мне даже ни с кем было это обсудить. Вы все постоянно заняты своими проблемами. И вместо объяснения Виктору, что между вами ничего не может быть, ты решила подставить меня. Маш, ты уж извини, но это тоже не по-дружески. Ты не предупредила, не сказала, в чем дело. И вот давай ты не будешь говорить о том, что тебе было ни у кого попросить помощи. У тебя была сотня вариантов подойти ко мне и обо всем рассказать. Неужели ты этого не понимаешь? Я виновата, признаю, вздохнула раперистка. Мне нет прощения. Просто, родители не отступятся. Они не знают Виктора так, как знаю я. Началось, я обреченно закатил глаза. И, что там с этим Виктором не так? Он, очень жестокий человек, натуральный садист и, уж прости, самый настоящий ублюдок. Прекрасно, вижу, ты нашла для себя самый оптимальный вариант. Он, инь, а ты, янь, ты не понимаешь, это совсем другое, возразила Машуня. Не скажу, что у них в семье все замечательно, там все дети, немного двинутые. Уж, кто бы говорил, и если Оксана просто жестокая, но хотя бы воспитанная и человечная, то этот, просто отморозок. В детстве он постоянно издевался над животными, убивал насекомых, лягушек и птиц. От него постоянно отказывались няни. И тем не менее, он продолжает всем нагло врать и притворяться хорошим мальчиком. В детстве у многих были такие загоны. Один мой знакомый кормил оторванными головами кузнечиков, жуков-плавунцов, но в итоге вырос в хорошего парня. Даже стал чем-то вроде защитника природы. Нет, тут все иначе. Когда он заявился тогда, я не поверила в его обещания, и что он, якобы, изменился. Через Настину Супер ЭВМ, я нашла бывшую горничную из поместья Волковых. Она сказала, что Виктор болен, но родители продолжают не обращать на эти вспышки ярости совершенно никакого внимания. Также я нашла его бывшую девушку, дочка невзрачного купца из Ярославля. Конечно, никто не стал заморачиваться из-за того, что какой-то там дворянин вечно избивал ее и едва не довел до суицида. Да и вообще, зачем далеко ходить? Спроси напрямую у Оксаны. Уверен, она подтвердит. Я спрошу. Мое сердце неприятно ёкнуло, потому что Машуня явно не врала. Прости, мне правда стоило сказать тебе обо всем сразу, но я испугалась, что ты не поймешь. А ты? Ты сейчас моя единственная надежда. Угу, я сжал кулак. И я даже представить боюсь, что со мной будет дальше. Я понимаю, что тебя это никак не волнует. Это не твои проблемы. И мне правда очень стыдно за этот цирк. Но, я же могу чем-то компенсировать твое неудобство. Машуня с надеждой посмотрела мне в глаза. Не надо ничего компенсировать. Идем в общежитие. Я отыграю роль твоего парня ровно настолько, насколько мы договорились. А потом, уж извини, но разбирайся совсем сама. Меня это реально не касается. И не хочу, чтобы касалось впредь. Я тебя услышала. Тихо выдохнула Машуня и виновато опустила взгляд. Ой, как сердечко-то уколола, заулюлюкала хихоль. Нет, ну вы гляньте. Великий Владимир Демидов испытывает сострадание, как ты их там называешь, котята. Вот лучше молчи, сухо ответил я. Обвинял волчицу и китоглава во вранье, а сам не лучше. Хмыкнула помощница. Попрошу друзей узнать, сколько нынче стоит дирижабль до Екатеринбурга или Ярославля, или, где этот упырь сейчас, хе-хе-хе. В итоге мы молча дошли до общежития. Машуня выглядела очень бледной и уставшей. Вот так нелепая шутка постепенно превратилась в серьезную проблему. Нарыв лопнул, и вся гадость хлынула наружу. «Спокойной ночи», — тихо прошептала раперистка. «Угу», — холодно ответил я. «До завтра». Машуня еще несколько секунд стояла на крыльце, словно ожидая чего-то. Возможно, она хотела, чтобы я сорвался, чтобы ругал ее за подставу, но не для удовольствия, а потому что так было бы правильно. Но я не стал, просто молча наблюдал за тем, как она скрылась за дверью общаги. Вот так родители желают для дочери самого лучшего, но не хотят видеть проблему. И, действительно, а как им эту проблему видеть? Виктор наверняка имеет хорошие связи, чтобы заткнуть всем горничным и подружкам рот. Угрозы расправы от аристократов – страшный, но очень действенный метод. И мама с папой искренне любит свое чадо. Конечно, кому родители больше поверят, родному сыну, или как-то там горничной или простушке из Ярославля? Да уж, ну, правда, я же вижу, какой ты злой, произнесла Хихаль. Зачем скрыл от нее? У бедолаги сейчас такая дырень в груди. У-у-у, ты бы знал. Иришка увязалась за мной, потому что я спас ее из лап ублюдков, а у Машуни и без того крышу рвет. Не хочу, чтобы она привязывалась еще сильнее. Не хочу, чтобы терзала саму себя. Даже у самого лютого мазохиста наверняка есть свой предел. С чего ты взял? Ну, они же для чего-то придумывают стоп-слова, тоже верно. Взглянув на часы, я быстрым шагом направился в сторону нашего общежития. А в университетском дворе повсюду сновали различные зверюшки. Кошки, собаки, птицы, парнокопытные и даже два страуса. Операция «Любовное зелье» окончена, ребята. Возвращаемся на базу, прокричал толстый писец, выбравшись из снега, и все звери, облегченно выдохнув, поспешили к главному корпусу. Значит, Матильда передала мое послание. Очень надеюсь, что остатки этой токсичной любовной дряни успели изъять. Открыв дверь, я погладил сонную жрицу ада, которая свернулась клубочком на столешнице. «Сладких снов, господин Демидов Мур», — протянула она. «И тебе спокойной ночи», — задумчиво ответил я. «Слушай, мне бы на пару секунд заскочить в женское крыло. Хочу поговорить с госпожой Волковой». «ХММ», — Манул тут же проснулась и с удивлением посмотрела на меня. «Вопрос жизни и смерти. Клянусь, ничего развратного делать не буду. Можешь даже проконтролировать». «Ладно, первому чемпиону турнира из нашего общежития сложно отказать». Жрица ада выгнула спинку и, сонно зевнув, спрыгнула на пол. «Дверь закрою и пойдем. Я сегодня очень добрая». Глава 4. За все время нашего обучения я бывал на женской половине от силы пару раз. Она не сильно отличалась от мужской. Единственное, тут было очень много растений и цветов, а стены украшали портреты самых выдающихся учениц первого курса за всю историю университета. «Тихо», — прошептала жрица ада, когда мы подошли к проходу в женское крыло. «Алла, бдит. Дело в том, что контролером, поддерживающим защитный барьер, на третьем этаже, служила древняя черепаха Алла, которая была очень слаба на слух и зрение. Бедолаге было уже почти 1500 лет, и она работала здесь с момента открытия. Но несмотря на все свои недостатки, Алла отлично ориентировалась по запаху энергодра. Конечно, ей было далеко до китоглавов. Однако различить, что юный возбужденный организм пытается прорваться в зону цветущих лилий, старая комендантша могла без проблем. «Кто здесь?» «Ася, ты?» На свет луны медленно выползла огромная слоновая черепаха. «Кого ты привела?» «Это Владимир Демидов. Он хочет поговорить с госпожой Волковой», — пояснила жрица ада. «А госпожа Волкова разве не встречается с его старшим братом?» Тяжко вздохнув, поинтересовалась Алла. «Ага, то есть, это реально сейчас в приоритете?» «Все верно, но тут вопрос не в отношениях, а в жизни и смерти. Все дуэли проводятся в дневное время в специализированном зале», — сонно зевнув, ответила старая черепаха. «Там просто серьезный разговор». «Ну, что уж ты, по семейным делам, Ал. Ну, отключи барьер, ну, хоть на полчасика, а?» Манул подошла к черепахе и потерлась о ее здоровенные лапы. «Ты же мудрая, все понимаешь». «Понимаю, а потом у меня в крыле наследницы знатных домов с пузами ходят», — возмутилась Алла и отошла на два шага назад. «И единственное, что я не понимаю, куда смотришь ты, Ася? Чем этот?» Черепаха принюхалась, а затем подошла поближе ко мне. «А это, вообще, кто?» «Владимир Демидов», — представился я. «Да, Я вижу, но у тебя изменился энергодар, причем, достаточно сильно. Ася, ты уверена, что это Владимир Демидов? Уверена. ХММ, черепаха вытащила огромные очки, и, напялив на клюв, внимательно посмотрела на меня. Что было на моей голове в прошлую среду? Металлическая тарелка с подписью «Скоростной казак 3000 Гранд Туризма Спорт», ответил я. И то правда, эти мальчишки сведут меня в могилу, заворчала черепаха. Хорошо, допустим, это правда ты, но, где гарантии, что ты не будешь приставать к госпоже Волковой, к ней пристанешь, да она же из меня все дерьмо выбьет, усмехнулся я. И то верно, вздохнула Алла, но сомнения все еще пробирают меня, я все проконтролирую. Тут же вступила Сяся. Если начнутся действия сексуального характера, я позову тебя, ты прибежишь и все прекратишь, засниму и прекращу, согласилась старая черепаха, после чего расплылась в довольной улыбке. Один из моих предыдущих хозяев влюбился в девочку из вражеского клана, помню, говорил мне: «Алле, подсоби», и я помогала ему подниматься к ней на балкон, романтичное было время. И что потом, поинтересовался я? Они отравились ядом и умерли в один день самым наитупейшим образом. Что? Нет, нахмурилась Алла. Кланы помирились и заключили экономический союз, а ребятишки поженились, жили долго и счастливо. Правда, внучок моего хозяина стал королем одной европейской страны и развязал кровопролитную войну. Потом садил всех неверных на кол. Ох и веселуха была, но это уже мелочи. Не та нынче молодежь. Перестали садить неверных на кол, уточнил я. Нет, вы перестали лазить к любимым женщинам в окна. Все пытаетесь найти простые пути. А, ведь раньше все было таким романтично прекрасным. Черепаха закрыла глаза. Особенно чистокол и неверные на нем. Да мы просто поговорить. Нет у меня совершенно никакого любовного интереса в госпоже Волковой, поспешил заверить я. Хайререр. Черепаха лишь захрапела в ответ. Ал, ну ты что, возмутилась Ася. А, что? Алла тут же открыла глаза и удивленно посмотрела на нас. О, Ася, привет, что-то случилось. Ох, боже, я ударил ладонью себе по лбу. Она серьезно? Я всегда серьезно, молодой человек. Хмыкнула черепаха и подошла ближе. А вы, собственно, кто? Я не узнаю ваш энергодар. Владимир Демидов я. Нет, Алла поправила очки. Хотя, на лицо похож, но аромат другой. Господи, Ал, избавь нас от прохождения этого испытания еще раз. Просто отключи барьеры и дай нам пройти. Обещала же, нахохлившись, произнесла жрица ада. Обещала, я, удивилась черепаха и рухнула задом на пол. Мальчикам строго запрещено посещать женское крыло после комендантского часа. Я не могла вам такое обещать, Ал. Ему надо поговорить с госпожой Волковой. По семейным обстоятельствам. Ну, неужели забыла? Чтобы я, да забыла, вы, верно, шутите, уважаемая, обиженно ответила Алла, когда это я хоть что-нибудь забывала, хорошо, когда у меня день рождения, с ухмылкой поинтересовалась Ася, ну, черепаха крепко так задумалась, возможно, я иногда, реально, что-то забываю, как и сейчас, закрыла глаза на 2 секунды и все, ужас, закивала жрица ада, обещание, как будто и не было, ладно, вздохнула Алла. Но оставляю все под твою ответственность. Если начнутся действия сексуального характера, да-да, я помню, звать тебя, ты прибежишь, заснимешь и прекратишь. Засниму. Черепаха суетливо спрятала миниатюрный цифровой фотоаппарат, который все это время висел у нее на шее. Не могла я такого сказать. Хотя какая уже разница, есть у меня проблемы с памятью, и я устала это скрывать. Проходите, детишки. Скрывать? Она сейчас серьезно? Мы прошли в женское крыло, обитель цветущих лилий и нежного девичьего возраста. 17 лет. Шанга говорила, что для девчонок это было чем-то вроде пограничья между детством и великолепной, полной романтического драматизма юностью. Но лично я никогда не видел ничего подобного в учебниках по человеческой психологии. Эх, совсем плохая стала, вздохнула Ася, когда мы повернули за угол. Так, почему ее не отстранят? Поинтересовался я. Со своими обязанностями она справляется на ура. Пересечь ее барьер еще никому не удавалось. К тому же, она была хранителем рода Шиковых и личным фамильяром акимиста Алексеевича Шикова. Это тот, чья статуя в центре нашего фонтана. Все верно. Один из основателей университета, близкий друг Петра Великого и родственник Екатерины Шиковой, декана боевого факультета. А во, значит, держат из уважения, можно и так сказать. Но, как ты уже видел, она без особых проблем вынесет мозг любому, кто захочет попасть к девочкам», — усмехнулась Ася, махнув коротеньким хвостиком. «Вот дверь Волковой и Игнатьевой, только тихо, если другие девочки узнают о том, что тут был мальчик, мне достанется по первое число». «Хорошо». Я приоткрыл дверь в тамбур и зашел внутрь. «Так, две двери. Одна, простая белая, без излишеств и с подковой на гвоздике. А вторая была вся разрисована всполохами пламени и различными черепами. Ну, если учесть, что Люси у нас дикий фанат настольных игр, то скорее всего, всполохи пламени и черепа – это ее рук дело. А скромная подошва наверняка принадлежала Оксане». «КХМ, КХМ». Тихо прокашлялся я и трижды стукнул в дверь. В комнате послышалось копошение, как будто кто-то очень быстро начал прибираться. И спустя мгновение, ко мне выглянула слегка напуганная Люси. «Володя», — удивилась она, поправив очки, — «ты чего тут делаешь? О, прости, я пришел к Оксане, надо поговорить», — перепутал двери. К Оксане, испуганная моська тут же превратилась в подозрительную. «И, о чем ты хочешь с ней поговорить? Опять хотите тайком разделить Толика?» «Нет, дело в ее брате», — сухо ответил я. «Извини, что потревожил, Виктор». Люси внезапно стала грустной. «Не уверена, что это хорошая затея, но, может быть, с тобой она и поговорит. Попытка, не пытка, как говорится. Угу, спокойной ночи». Дождавшись, когда Люси закроет дверь и ее шаги затихнут ближе к середине комнаты, я постучался к Оксане. Та ответила не сразу. Мне пришлось несколько раз громко ударить по древесине, чтобы в комнате послышалось шуршание и тихая ругань. «Да, чего вам всем над?» Волкова открыла дверь и удивленно замерла. «Владимир, ты как сюда попал?» «Воздушно-капельным путем», — улыбнувшись, ответил я. «С черепахой договорился. О, она еще что-то соображает. Удивительно. Так, зачем пришел? Опять Толик что-то натворил?» «Нет, с ним все хорошо». Я зачем-то огляделся по сторонам, а затем перешел на шепот. «Мне очень нужно с тобой поговорить. Могу я зайти?» «Это странно. Не думаю, что Толик обрадуется, если узнает, что его младший брат захаживал к его невесте ночью», — нахмурилась Оксана. «Ути, золотце-то какое? Хорошо, если хочешь, мы можем рискнуть и поговорить в тамбуре. Просто это касается твоего старшего брата». Лицо Волкова изменилось в тот же миг. Оно стало даже не злым, а устало обреченно яростным. Ее правое нижнее веко задергалось, а в глазах закипела ненависть. «Владимир, я верю, что ты хороший парень, правда, и мне крайне невыгодно ссориться с тобой. Все же, ты младший брат моего жениха, поэтому предупрежу всего один раз. Один раз, молю, не начинай эту тему, ни со мной, ни с кем-либо другим. Ладно, я бы и рад тебе пообещать, но в этом деле замешан мой друг. Я не могу все так просто оставить. Если ты мне не поможешь, то в дело ввяжется снежный ратель. Если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — трясущимися от ненависти губами прошептала девчонка. «Володь, ты знаешь, что ты лезешь не в свое дело. Ты понимаешь, что у этого могут быть очень нехорошие последствия. Именно поэтому я здесь. Расскажи мне о нем. Я хочу понять, как мне защитить своего друга». «И все никак, твой друг встряла так, что ее уже никто оттуда не вытащит», — хмыкнула Оксана. «Думаешь, мне ее не жаль? Если жаль, то ты должна помочь мне». Ох, Оксана начала устало массировать виски. «Виктор, он, как бы так вежливо сказать, мразь конченая, но это если быть максимально поверхностным. Он превратил мое детство в ад, а еще я поссорилась с родителями, потому что они не видят в нем монстра, которого сами же и вырастили. По мне, конечно, не скажешь, но иногда я сама становлюсь до безобразия невыносимой. Я преследовала Толика. Я понимаю, что ты в шоке, но так оно и было.